Глава вторая. Утром на третий день после неудачного вторжения Чейза Реднера Минерва наливала кофе в три чашки, расставленные на потертом деревянном столе в уютной теплой кухне. Бет разложила по тарелкам овсяную кашу, затем подала на стол хлеб, масло и сыр. Джереми, всегда учтивый за столом, выждал, пока они обе тоже усядутся, и только после этого принялся за еду со всем аппетитом, приличествующим молодому человеку. Глядя на Джереми, Минерва по-прежнему видела того мальчугана, которым он еще недавно был. Порой ей приходилось напоминать себе, что ему уже 21 год. Она отломила немного хлеба и принялась за кашу, глядя, как он расправляется с сыром. Похоже, ему еще было куда расти. Она помнила его долговязым 15-летним парнишкой со светлыми волосами. Теперь он был взрослым долговязым блондином, чуть более раздавшимся в плечах, но все еще сухощавым от природы. Длинные пряди волос падали ему на лицо. По его словам, с матушкиными стрижками он всегда выглядел как холоп. Слегка утолив голод, он сказал: «Я просто говорю, что лучше бы вам было меня позвать». Он продолжал вчерашний разговор после того, как ему рассказали об интригующем появлении мистера Реднера. «Если б ты не ушел жить в каретный сарай, и звать никого бы не пришлось», — пробормотала Бет. «Мама, не начинай. Я к тому веду, что пока ты там, нас бы уже всех 20 раз перерезали в собственных кроватях, а ты бы и не знал». «Ну, хоть его бы не зарезали», — заметила Минерва. «Мы сами прекрасно справились с Джереми. Он и опомниться не успел, как мы его оглушили. Давайте лучше поговорим о наследстве». Джереми ухмыльнулся. «Мне бы тоже хотелось об этом поговорить. Это большущее деньжище. Мне ночью приснилась пара крепких лошадей и карета». «Я рада, что тебе снились сны. Я вот уже две ночи как не сплю. Так сильно меня это все взбудоражило», — сказала Бет. «10 000 — целое состояние. А вы говорите, это даже не все. Раньше я и о сотне мечтать не могла. Вы будете состоятельнее некоторых светских дам». «Мы все будем богаты», — сказала Минерва. «Я в замешательстве не меньше вашего. Это просто невероятно, особенно учитывая, что я никогда не встречала этого герцога. В последнем я уверена». «Должно быть, вы его видели, да только подзабыли», — сказал Джереми. «Я бы не забыла о встрече с герцогом». «Может, он немного с приветом, имеет свои странности и любит раздавать деньги незнакомцам», — предположил Джереми. «А вам просто повезло». «Никакого другого объяснения у меня нет. И все же он знал обо мне, так что выбор пал на меня не совсем случайно». «Многовато он про вас выведал, скажу я вам», — буркнула Бет. Минерва предпочла пропустить замечание мимо ушей. «Рано или поздно мы узнаем, откуда такая щедрость. Но пока что я намереваюсь воспользоваться этим подарком судьбы. Пока тебе снились лошади, Джереми, я размышляла, на что бы нам потратить часть этих денег. Хочу вам обоим рассказать о своих планах». «Вы собираетесь получить деньги у поверенного?» — спросила Бет. «Идея, конечно, соблазнительная. Я вчера тоже видела сны наяву. Мне бы пригодились новые кастрюли. Да и несколько чипцов не помешали бы. Но, сдается мне, это опасно». «Ну, как?» — она ткнула ложкой в кашу. 5 лет вы тут живете в безопасности. 5 лет никто не знал про ваш брак и все остальное. И теперь мы рискуем открыть нараспашку ту дверь, которую так старательно заперли и задвинули на засов». Она многозначительно посмотрела на Минерву. Бет была для Минервы лучшей подругой, так что она отнеслась к этому внимательному взгляду со всей серьезностью. Бет служила в доме Элджернона за половину заработной платы ради возможности жить вместе с сыном. И для молодой жены, которую Элджернон привел домой, она тоже стала матерью. Эти двое были для нее истинной семьей задолго до того, как ей удалось сбежать от мужа. «Бет, даже если я откажусь от наследства, мое прошлое все равно будет навеки связано с новым именем. Ведь оба имени были упомянуты в завещании». «Хватит портить все веселье, матушка. Минерва разбогатеет». Джереми поднял руки над головой и со смехом потряс ими. «Она будет богата. Богата». «Лучше бы вам рассказать ему остальное, Минерва, пока он не обозвал меня чокнутой старушенцей за то, что так много беспокоюсь. Остальное? О чем ты? Джереми, начала Минерва. Вчера, когда рассказывала тебе то, что узнала от Реднера, я опустила кое-какие незначительные детали. Насколько незначительные? Еще какие значительные, сказала Бет. Важные детали. Большущие. Давай я сам решу, до чего они важные. Джереми посерьезнел. Обстоятельства смерти герцога настолько необычны, что власти начали расследование. Вы же говорили, он с крыши свалился. Несчастный случай. Скорее всего, так и было. Хотите сказать, это была не случайность? Спросил Джереми, напрягшись. Надо было вам сразу мне сказать. Понятно теперь, почему Реднер к вам в кабинет тайком пробрался. Он что-то искал. Точно не знаю, но интуиция подсказывает именно так. Те, кто задается вопросом, как погиб герцог, вполне естественно выйдут на меня. Я не знакома его семье, и его смерть принесла мне выгоду. При таких обстоятельствах неудивительно, что мистер Реднер проявляет интерес. На его месте я поступила бы так же. «Вас послушать? Все выглядит так разумно», — сказала Бет. «Вы точно оправдание ищете этому взломщику?» «Может, так и есть. Если Бет права, то дело в том, что Чейз Реднер явился Минерве во сне. Она винила во всем свою изголодавшуюся женственность. Ее уже несколько месяцев как мучили отнюдь недобропорядочные сны. И ее покойный муж Элджернон в них, к счастью, отсутствовал. Вместо него ей снились мужчины, которые чем-то привлекали ее, даже те, которых она видела только мельком. Мимоходом замеченные лакеи, привлекательные лавочники, джентльмены, мимо которых она проходила на улице. Они пробирались к ней в голову и изводили ее, пока она не просыпалась в поту, совершенно обессиленная. Она предполагала, что после опыта с Элджерноном подобные вещи никогда ее больше не заинтересуют. По-видимому, человеческая природа берет свое даже в таких случаях. Как бы ни изнывала от этих снов, она была рада, что это, казалось, совсем отмершая часть ее существа, понемногу оживает, пусть и только во сне. Прошлой ночью с мистером Реднером дело зашло дальше, чем обычно. Образы из этого сна по-прежнему стояли перед ее мысленным взором. В особенности часто она рисовала себе его обнаженные ноги. Вчерашний сон побаловал ее действительно весьма симпатичной парой мужских ног. «Понял теперь, с чего я так тревожусь?» — спросила Бет у Джереми. По лицу Джереми Минерва видела, как в голове у него ворочаются мысли, и могла себе представить ход его рассуждений, ведь ее собственная голова работала точно так же. Если герцога столкнули с галереей на крыше, значит, кто-то в этом повинен. Если Реднер или судья начнут поиски виновного, в отношении всех, для кого смерть обернулась выгодой, будет начато расследование. Если кто-то вплотную займется расследованием в отношении Минервы Хэплуайт, то скоро выяснит, что в бытность свою, Маргарет Финли, она подозревалась в убийстве мужа. Она не только станет важным подозреваемым в смерти герцога, но и обстоятельствами смерти Элджернона могут снова заинтересоваться. «Из Лондона нам лучше уехать», — сказал Джереми. «Просто ужас, конечно, что придется отказаться от целого состояния. Но так для вас будет безопаснее». И не только для нее. Минерва это понимала. Для ее семьи тоже. Для Бет и Джереми. Она взяла руки Джереми и Бет в свои и крепко сжала. «Куда нам деваться? На что мы будем жить? До сих пор нам удавалось сводить концы с концами только потому, что у меня оставалось еще немного драгоценностей на продажу. Но больше у нас ничего нет». Было большой удачей, что в начале их брака Элджернон подарил ей украшения своей матери и что его кредиторам не удалось заполучить их после его смерти. «Я найду работу», — сказал Джереми. «И я тоже», — поддакнула Бет. «Нет», — сказала Минерва, — «мы не станем собирать вещички и бесследно исчезать. Даю вам обоим слово, что если когда-нибудь кто-то из нас окажется в опасности, мы покинем Англию. Надеюсь, что к тому времени я успею получить, по крайней мере, часть средств по завещанию. так что нам не придется довольствоваться только тем, что сможем унести на себе». Она опять пожала им руки. «Клянусь, меня не соблазнит сумма, сколь угодно крупная, если я буду знать, что хоть кто-то из нас в опасности. Но я не стану сбегать без по-настоящему веской причины и намереваюсь сделать все, что смогу, чтобы нам никогда не пришлось пойти на такой шаг». Бет нахмурилась. «И что же вы сделаете?» Минерва отпустила их руки и встала из-за стола. «Пойдемте со мной. Покажу». Они поднялись наверх и вошли в небольшой кабинет на первом этаже, где Минерва приложила Реднера грелкой по голове. Бет и Джереми рассеянно переглядывались. Минерва обошла вокруг письменного стола и выдвинула один из ящиков. Она извлекла оттуда большой лист бумаги. Вчера, обдумывая планы, она сформулировала текст на этом листе и придумала орнамент, вившийся по его краю. Она торжественно подняла бумагу, чтобы Бет и Джереми могли ее разглядеть. Бет вытаращила глаза. Джереми улыбнулся. «Агентство конфиденциальных расследований, Хэп Лойд», прочел Джереми. «Хорошее название. Запоминается». «Вы взаправду собираетесь заняться расследованиями?» спросила Бет. «Вы мне об этом уже говорили, но я не думала, что всерьез. Просто мечта, которую мы обсуждали». «Для меня это всегда было не только мечтой. Я уже больше года планирую открыть агентство», сказала Минерва. «Мы неплохо умеем вести расследование. Очень неплохо. Это мой единственный настоящий талант. История с Элджерноном это подтверждает. И у нас все отлично получалось с миссис Драбл. Я сама поражалась нашему мастерству, когда мы нашли того вора. Мы все откладывали официальное открытие агентства, потому что это недешево. Но теперь у меня хватит денег на неизбежные расходы. Это наследство позволит нам все сделать как следует, с визитными карточками и соответствующей одеждой и транспортом, если он нам понадобится. «Вряд ли вы вернетесь от поверенного с 10 000 в сумочке», — сказала Бет. «Может статься, мы еще не скоро возьмемся за дело. Будем закупать все в кредит, с учетом моих ожиданий. Так многие поступают». «Сдается мне, работенка несложная», — ухмыльнулся Джереми. Мать посмотрела на него с неодобрением. «Это тебе не игра?» «Еще какая, если сноровки хватит». Сноровки ему было не занимать, как и Минерве с Бет. Они уже набили руку в те времена, когда сноровка была вопросом жизни или смерти. В таких условиях быстро учишься. «Я уже все продумала», — сказала Минерва. «Возьму с собой эту бумагу и закажу изящную табличку, чтобы повесить у дверей. Небольшую, медную. Потом закажем карточки на всех. Я навещу миссис Драбл и попрошу ее порекомендовать нас тем, кому могут понадобиться наши услуги. Хотя первый клиент у нас уже есть». «Кто же это?» — спросила Бет. «Я». «Как ты выразилась, Бет, двери в прошлое уже открыты. Я понимаю, что рискую. Всю ночь после визита Реднера я была в панике. Вспоминала, каково это — жить с веревкой на шее. Даже сейчас, говоря об этом, она чувствовала, как по телу пробежала ледяная дрожь. Но я приняла решение. Не стану всю жизнь скрываться. Встречусь с опасностью лицом к лицу. И не убегу, не поддамся страху». Они перебрались в библиотеку. Бет и Джереми присели на диван. Минерва остановилась у камина. «Звучит смело, ничего не скажешь», — откликнулась Бет. «Я имела в виду, лучший способ покончить с риском – это доказать, что я не имею отношения к смерти герцога. А лучший способ доказать это – поймать настоящего убийцу. Впрочем, я бы провела расследование, даже если бы наследство не подвергало меня никакой опасности. Герцог был очень щедр ко мне. Если кто-то столкнул его с крыши, я хочу выяснить, кто это сделал. И мне бы очень хотелось знать, почему он завещал деньги именно мне». Излагая ход своих мыслей и свои решения, она прохаживалась из одного конца библиотеки в другой. «Разве вам самим не хочется это выяснить?» «Само собой», — ответила Бет. «Значит, сегодня официальный день открытия агентства конфиденциальных расследований Хэп Лойд, и докопаться до истины — наше первое задание. А вот чтобы заявить о себе, нам понадобится помощь. Прежде всего, для того, чтобы мы могли начать работать. Но желательно в скором времени и на постоянной основе. Например, нам нужна молодая женщина, моложе меня. Лучше даже девушка. Она может нам здорово пригодиться по ходу расследования. «Парень, который мог бы изображать джентльмена, нам бы тоже не помешал», — встрял Джереми. «Когда мы собирались поймать с поличным мистера Финли, дело застопорилось из-за того, что не было никого подходящего». Минерва согласно кивнула. «Придется нам, Джереми, подождать с покупкой кареты и пары лошадей, пока я не получу деньги. До тех пор будем брать экипажи на прокат. И скоро надо будет закупить новую одежду». Она взглянула на длинные волосы Джереми. «А тебе еще нужно сходить к парикмахеру. В самом скором времени, но не для первого задания». «Вы собираетесь и дальше жить в этом доме? Или найдете место получше?» — спросила Бет. «Не то чтобы я жаловалась, но у меня в комнате такие сквозняки». «Пока останемся здесь». Минерва оглядела потертую мебель библиотеки. «По крайней мере, кабинет выглядит прилично. И этого нам хватит до поры. Впрочем, рано или поздно...» Она представила себе дом в более престижном районе, в котором хватило бы места паре слуг. «Пока вы не истратили эти 10 тысяч до последнего шиллинга, может, стоит решить, как добыть сведения о смерти герцога», — предложила Бет. «Я тоже об этом думала. В такого рода смертях обычно повинны родственники, поэтому власти занялись мной после того, как Элджернона застрелили». «К семье герцога приблизиться непросто. Вы же не можете явиться к ним на порог с этими новыми карточками и заявить, что ведете расследование?» «Разумеется, нет. Но если подобраться поближе, можно добыть немало сведений». Она снова принялась расхаживать по библиотеке, прокручивая у себя в голове уже продуманную цепочку рассуждений. «Джереми, вот твое первое задание. Узнай, где жил герцог. Попробуй втереться в доверие к его конюхам и выясни как можно больше». «Я сам наймусь туда на работу, если у них свободные места имеются. В конюшнях часто требуются дополнительные руки. И если понадобится, мне дадут рекомендации в какое-нибудь по соседству». И вот агентство конфиденциальных расследований Хэп Луайт начало свое первое расследование. Через 3 дня после встречи с Пилем Чейз спрыгнул с лошади возле Уайтфорд-хауса и передал сбрую конюху. А глядя, как молодой человек обращается с животным, отметил. «Ты, я смотрю, новенький. Я поступил на работу 2 дня назад, сэр». Высокий и светловолосый, он покраснел от оказанного ему внимания. «Могу ее почистить, если вам будет угодно». «Не стоит, я ненадолго». На него произвела впечатление готовность прислуги услужить. Похоже, кузен Николас нанял хорошего работника. Теперь, когда старая прислуга получила в наследство щедрой пенсии, здесь, наверное, будет много новых людей. Чейз подошел к двери Уайтфорд-хауса. Один из старейших на Парк-Лейн. Дом стоял среди обширного сада, ближе к северному концу улицы. Он был построен как загородный особняк, когда здесь еще была сельская местность, а западная часть, Оксфорд-стрит, поблизости все еще называлась Тайберн. Покойный герцог купил участок, повинуясь сиюминутному порыву, в основном ради того, чтобы не дать сопернику все здесь снести и застроить заново. Он окинул взглядом старинный фасад, про который говорили, что его спроектировал Иниго Джонс, крупнейший архитектор в Англии и Уэльсе. На нем лежал отпечаток классицизма, завезенного архитектором в Англию, и в наружном оформлении прослеживалось сходство с банкетинг-хаусом в Уайт-Холле. С интерьером все было не так удачно. Покойный герцог отличался эксцентричностью, и это сразу же бросилось Чейзу в глаза. Стоило ему войти в вестибюль. Здесь классической сдержанности не было и в помине. По крайней мере, в том, что касается мебели. Стены были увешаны, а углы уставлены диковинками, накопленными герцогом за всю жизнь. Шкуры экзотических животных и оружия вперемешку с золочеными безделушками. Обивка, окрашенная в оттенки драгоценных камней, составляла резкий контраст с пастельными тонами стен. Он гадал, как Николас намеревается обойтись со всем этим теперь, когда дом принадлежит ему. Поскольку Николас стал герцогом, Чейзу пришлось пройти через все формальности. Он подал свою карточку лакею и был припровожден в покое хозяина дома. Всего месяц назад в прежнем доме Николаса никакого лакея не было, как не было и такого количества комнат. Совсем недавно Николас, старший сын старшего брата покойного герцога, мог только мечтать о таком огромном состоянии, но мечты его сбылись совсем не так, как он предполагал. Чейз обнаружил кузена в гардеробной, развалившемся в роскошном кресле у окна, откуда открывался вид на парк. Брови у него были нахмурены, а на коленях лежал гроссбух, который он листал. Он был так поглощен чтением, что не услышал, как открылась дверь в комнату. Большинство детей в семье Реднера были мальчики, как в предыдущем поколении, так и в этом. В итоге у покойного герцога было 5 братьев, а у тех, в свою очередь, 6 сыновей. Из всех кузенов крепче всех дружили Чейз и Николас. Их дружбу не омрачали свары и ссоры, привычные для остальных. Единственным Реднером, не имевшим сыновей, был покойный герцог. Дядя Фредерик и тут проявил оригинальность. «Дурные вести?» — спросил Чейз. Взгляд темных глаз Николаса устремился на него. Он невесело улыбнулся и, закрыв гроссбух, положил его на пол. «Да, ужасные». Он оглядел просторную гардеробную со шкафами красного дерева, шторами из шелка сердца и китайским ковром. «Чертовски неприятная ситуация. К концу года мне придется продавать мебель, чтобы расплатиться по счетам. А арендной платы едва хватит на содержание загородных домов. Может, пригодится хороший управляющий». «Не успеет», — Николас указал на гроссбух. «Дядя, конечно, не занимался огораживанием, как и его отец. Великодушное решение, но не самое выгодное. Теперь, возможно, мне придется это сделать. Но сгонять с земли целые семьи...» Он поежился. «Его никогда не интересовали земельные владения». Чейз высказал очевидное, но именно в этом был корень проблемы. «С другими его вложениями все в порядке. Даже прекрасно. Они приносят приличный доход. Но, разумеется, мне он ничего подобного не завещал». Николас рассмеялся. «Как и тебе. И любому из нас. Он всегда был со странностями. Но завещание стало его самой эксцентричной выходкой. Он просто посмеялся над нами». Когда читали завещание, всем было не до смеха. Впору было расплакаться. Большая его часть вызвала настоящую бурю эмоций. Николасу, конечно, досталась земля, неделимая по праву майората, и даже пара других участков. Но настоящее богатство герцога составляли капиталовложения. Землеустройства, каналы, торговые суда, фабрики. Подобно Мидасу, он превращал в золото все, чего касался, и сумел приумножить свое состояние 20-кратно, прежде чем умереть. Ничего из этого, ни единого шиллинга, не досталось родственникам. Чейз и не ожидал что-то получить, так что не слишком разочаровался. Но другие кузены рассчитывали на солидное наследство. А уж их жены... «Удалось тебе что-нибудь узнать?» — спросил Николас. «Я знаю, что со дня похорон прошло чуть больше недели. Но то немногое, что останется после того, как каждый получит свою долю наследства, будет поделено между всеми. И я не единственный, кому не терпится выяснить, сколько ему причитается». «Первых результатов я добился». Чейз предпочел не рассказывать Николасу о том, что Пиль нанял его неофициально расследовать смерть дяди Фредерика. Хватало и того, что он оказался в таком неудобном положении. Если члены семьи об этом прознают, расследование станет невозможным. «Я нашел одну из трех женщин, Минервы Хэплуайт». Он мог лишь меньше, чем наполовину, удовлетворить любопытство Николаса. Все еще оставались две другие загадочные наследницы, и он даже не начал выяснять, кто они такие. Он надеялся на быстрый успех своих поисков. Предполагал, что Минерве будет известно о двух других наследницах, и она выведет его на них. Теперь он понимал, что она, скорее всего, ничего о них не знает. «Она была его любовницей?» «Не знаю, но она утверждает, что это неправда». «Скорее всего, лжет», — сказал Николас. «Чтобы избежать пересудов и тому подобного. Она красива?» Чейзу не показалось, чтобы Минерву Хэплуайт всерьез волновали слухи, которые о ней ходят. «Привлекательно. В этом слове нет никакого смысла. Оно ни о чем мне не говорит». Он вообразил ее на диване в струящемся пеньюаре, который обрисовывает изгибы тела, с томным взглядом, буквально приковывающим внимание. «Очень привлекательно. Так лучше? Скорее хороша, чем мила. Невероятно хороша. Была ли она дядиной любовницей? Какое это имеет значение? Наследство в любом случае достанется ей. Теперь я могу заняться следующей». Впрочем, не сразу. В этом и таилась главная подлянка. Согласившись расследовать смерть герцога, он связал себя по рукам и ногам. У него почти не останется времени выследить оставшихся наследниц. Ему придется отправиться в Мелтон-парк в Сассексе и поговорить с местными слугами. Если он придет к выводу, что падение не было случайностью, надо будет заняться деловыми партнерами дяди и выяснить, есть ли что-то не в порядке. На тщательное расследование уйдут недели, а может и месяцы. Николас поднялся, подошел к окну и окинул взглядом парк на другой стороне улицы. Железная решетка, пришедшая на смену парковой стене, сделала вид более живописным. «Я было подумал, что скоро мне расскажут, как он погиб. Лорд-канцлер или кто-нибудь из Министерства внутренних дел. Как думаешь, они молчат из деликатности или просто ничего не знают? Не может быть, чтобы мне одному это падение показалось подозрительным. Если кто-то возьмется за расследование, то не станет орать о нем на всех углах. Тебе могут даже не сообщить о том, что оно ведется. Не хочу оставаться в неведении. Если ведется расследование, я хочу, чтобы мне докладывали о его продвижении. Если расследования нет, я хочу знать, почему. Когда все разберутся с наследством, тебе бы стоило отправиться в Мелтон-парк и узнать все, что возможно. Если никто больше не считает это дело достаточно серьезным, я лично займусь его расследованием. С твоей помощью, разумеется». Чейз не стал возражать. Решение Николаса перейти к немедленным действиям может быть полезным. По крайней мере, от одного из членов семьи скрывать расследование не придется. «Я отправлюсь туда. Посмотрю, что еще можно раскопать, если хочешь». Николас вновь повернулся к нему. «Какая удача, что у моего двоюродного брата талант сыщика. Я бы ни за что не доверил такое щекотливое дело наемному работнику». Он потянулся, выгнув спину, словно большой кот. «Пожалуй, прокачусь верхом и сделаю вид, что жизнь моя осталась прежней. Присоединишься ко мне?» «У меня клиент уже проявляет нетерпение, так что мне придется вернуться к прерванным делам. Надеюсь, этот клиент не отвлечет тебя от моей проблемы. Этот клиент ты». Они вместе спустились по лестнице. «Тетя Агнес настаивает на семейном собрании», — сообщил Николас. «Хочет, чтобы я провел его здесь. Говорит, это все потому, что я теперь глава семьи. Но я подозреваю, что она просто не хочет тратиться на еду. Надеюсь, она не ожидает обедов из 18 перемен блюд. Я бы хотел, чтобы ты был здесь, когда они все съедутся. Ты бы мог меня поддержать, когда я объясню, что, наверное, пройдут месяцы, прежде чем им хоть что-то перепадет. Сдается мне, большинство из них не осознают, как мало денег будет между ними поделено и как мало каждому достанется. Это простейшая задачка на сложение и вычитание. Пригласи поверенного, пускай он им объяснит». Николас распорядился сообщить конюхам, чтобы для него и Чейза приготовили лошадей, и дальше они пошли вместе. «Так ты там будешь? Еще бы я пропустил такое представление». Он не допустит, чтобы Николас встречался с ними в одиночку. Можно себе представить, как тот сломается под градом жалоб и обвинений. Никто из их родичей не поверит, что не существует никаких объяснений, кроме самого простого. Герцог мог именно так сформулировать завещание, лишь потому, что ему так захотелось. Его дядя был весьма неординарной личностью, недюжинного ума, эксцентричный и переменчивый в эмоциях, радикальный в области политики, хотя и не слишком ею занимался. Порой щедрый, порой скупой. Повинуясь сиюминутным порывам, изучил несколько иностранных языков. Но не немецкий или русский, а китайский и язык коренного населения Бразилии. Герцог был вполне адекватен, но при этом весьма оригинален. С него бы сталось завещать все свое состояние совершенно незнакомым людям. В таком случае отыскать двух оставшихся женщин будет практически невозможно. Белобрысый конюх, которого Чейз уже видел, вывел для него лошадь из-за дома. Он дал пареньку шиллинг, прежде чем всунуть ногу в стремя. Когда он выглянул из-за спины лошади, его внимание привлекла дама на другой стороне улицы. Он замер, все еще стоя одной ногой на земле, и стал наблюдать. Она шла вдоль парковой ограды. Поля капа раскрывали ее лицо, и одета она была аккуратно, но весьма скромно. Но внимание его привлекло не это, а ощущение дежавю. Чейз был уверен, что она была здесь, когда он только приехал, и шла по тому же самому месту. «Сэр!» — окликнул его конюх. «Подержи лошадь, я скоро вернусь». Убрав ногу со стремени, Чейз двинулся в сторону улицы, оставив конюха и Николаса озадаченно переглядываться. Минерва запретила себе смотреть на Уайтфорд Хаус, когда проходила мимо. Многие, должно быть, смотрели на фасад, раскрыв рот, но она не хотела, чтобы ее заметили. Не так уж часто можно пройти мимо дома, чтобы это не стало подозрительным, и она уже проходила несколько раз. Шагая по улице, она увидела возле дома двух мужчин, и один из них, похоже, Чейз Реднер. Вот и лишний повод быть незаметной. Но ей хотелось бы рассмотреть их получше. Возможно, второй — это новый герцог. Джереми, которому удалось наняться конюхом, говорил, что большую часть дня герцог не выходит из дома, но часто, примерно в 3 часа, отправляется на прогулку. Сейчас как раз было 15:45. Пока она шла по улице, Джереми собственной персоной вывел в поводу лошадь. Краем глаза она могла заметить, что это привлекло внимание обоих мужчин. Она воспользовалась шансом повернуться к дому и как следует разглядеть незнакомца. Ростом он не уступал Чейзу, и были между ними и другие сходства, например, темные волосы. Одного взгляда оказалось достаточно, чтобы заметить добротный сюртук и сапоги высочайшего качества. Между мужчинами действительно было много общего. Она продолжила путь, но теперь более целеустремленно. После того, как она еще раза 3 прошла туда-сюда, времени больше не осталось. Минерва почувствовала, что кто-то идет за ней по пятам. Звук шагов приближался и неожиданно нагнал ее. Она отступила и подняла глаза. На нее смотрел Чейз Реднер. Обычно Минерва чувствовала, если за ней кто-то следит, задолго до того, как он приблизится. «Теперь опять повернете назад?» — спросил Чейз. «Далековато вы от своего дома гуляете». Она остановилась и посмотрела ему в лицо. К ее удаче это позволило ей лучше рассмотреть дом у него за спиной. «Я часто прихожу в Гайд-парк. Вот и сегодня решила полюбоваться большими домами на этой улице». «Я бы сказала, вы решили как следует их изучить, судя по тому, сколько раз прошли этим путем. Многие сочли бы это подозрительным. Так поступают воры, прежде чем тайно проникнуть в дом». «Вам, должно быть, куда больше об этом известно, чем мне». «Вас чем-то особенно заинтересовал Уайтфорд Хаус, миссис Хэплуайт?» Она вздернула подбородок и взглянула ему через плечо, сделав вид, что раздосадована тем, что он ее отвлекает, и успела увидеть, как второй мужчина удаляется от дома на лошади. «Вовсе нет, хоть он и впечатляет». Она вновь взглянула ему в глаза. «И я мисс Хэплуайт, а не миссис». В его синих глазах сверкнули озорные искорки и придали суровому лицу привлекательности. Ощущение бабочек в животе чуть не отвлекло ее от дома. «Вы предпочитаете преподносить себя как незамужнюю леди? А что, если решите снова выйти замуж, и вам придется раскрыть правду?» Минерва, не выдержав, расхохоталась в голос, хоть это и было неприлично. Потом, едва отдышавшись, заявила: «Не думаю, что еще когда-нибудь выйду замуж. Понимаете ли, друг, которому я, не задумываясь, доверила бы свою жизнь, однажды убедил меня, что брак хуже тюрьмы». Подробности, чем такого рода тюрьма могла ей грозить, разом отрезвили ее и высушили слезы веселья в глазах, как раз вовремя, чтобы она могла увидеть, как герцог уезжает со своего участка. Она прищурилась, стараясь лучше его разглядеть, и Реднер, оглянувшись через плечо, заметил. «А, так вас интересует не дом, а его жители». Она изобразила святую наивность. «Не понимаю, о чем вы». «Это мой кузен». Он отошел в сторону. «Смотрите, сколько вам угодно». И она не преминула воспользоваться этой возможностью. Всадник выехал на улицу и направился к ним. Ей удалось немного рассмотреть его. Мужчина был хорош собой и очень похож на Чейза, если бы не более резкие черты, придававшие его лицу решительный вид. Герцог проехал в 10 футах от них, и ей теперь оставалось довольствоваться созерцанием его спины. Она отвела от него взгляд и, обнаружив, что Реднер пристально ее разглядывает, заметила. Он кажется каким-то озабоченным. «Ну да, он считает, что нашего дядюшку могли убить. А теперь позвольте откланяться. У конюха, который присматривает за моей лошадью, наверняка полно других дел». «А вы сами как считаете?» — спросила Минерва, когда Чейз отошел на несколько шагов. «Убийство или несчастный случай?» Он обернулся. «Я практически уверен, что дядя был убит».